Студия «Ардис» представляет. Генрик Сенкевич. Повести и рассказы. Читает Станислав Федосов. Та третья. Из дневника художника. Глава первая. За мастерскую, в которой мы со Светецким жили и работали, было не заплачено. Во-первых, потому что у обоих нас находилось всего-навсего около 5 рублей, а во-вторых, мы чувствовали чистосердечное отвращение к платежу квартирных денег. Товарищи нас называют мотами, а я первый предпочту пропить деньги, чем швырнуть их хозяину дома. Что касается нашего хозяина, то он был человек не злой, и к тому же мы нашли средства справляться с ним. Когда, обыкновенно это бывает утром, он приходит к нам с напоминанием, Светецкой, которая спит на полу на матраце и покрывается турецкую занавеской, служащую нам фоном для портретов, приподнимается до половины и говорит гробовым голосом: «Как я рад, что вижу вас! Мне снилось, что вы умерли!» Хозяин, человек с предрассудками и, видимо, боящийся смерти, приходит в необыкновенное смущение, а Светецкий падает на матрац навзничь, вытягивает ноги, складывает на груди руки и продолжает: «Я видел вас таким же, как сейчас. На вас были белые перчатки с чересчур длинными пальцами и лакированные сапоги. Но вообще вы мало изменились». Тогда и я прибавляю в свою очередь: «Такие сны не всегда сбываются». Обыкновенно это «не всегда» приводит хозяина в отчаяние. Кончается тем, что он впадает в гнев, хлопает дверями, и мы слышим, как он сходит с лестницы через 4 ступеньки, проклиная нас, на чем свет стоит. Добрая душа не хотела, однако, присылать к нам судебного пристава. Правда, у нас почти нечего было описывать. Вероятно, хозяин понимал, что в этой мастерской и прилегающей к ней маленькой кухне поселятся другие художники, и дело пойдет так же, если не хуже. Однако лезвие нашего оружия со временем притупилось. Хозяин освоился с мыслью о смерти. Светецкий намеревался писать 3 картины под названием «Кончина», «Похороны», «Пробуждение от литургии». Конечно, во всех картинах должен фигурировать владелец нашего дома. Такие гробовые предметы составляют специальность Светецкого, который, по его же словам, рисует трупы, трупищи и трупики. Вероятно, поэтому никто и не хочет покупать его картин. Хотя у Светецкого несомненный талант. Он только что послал в парижский салон 2 свои трупища, а так как и я отправил туда же своих «Жидов над Вислой», которых в каталоге салона окрестили евреями на реках Вавилонских, то мы оба и ожидали с нетерпением решения жюри. Натурально Светецкий предвидел, что все пойдет как нельзя хуже, что жюри состоят из отборных идиотов, а хотя бы и не состояли, то я идиот, картины наши идиотские, а премирование их было бы верхом идиотства. Сколько это животное крови у меня испортило за те 2 года, что мы прожили вместе, и описать невозможно. Все честолюбие Светецкого состоит в том, чтобы считаться нравственным трупом. Среди посторонних он разыгрывает из себя пьяницу, хотя сам по себе вовсе не пьяница. Вливает в себя 2 или 3 рюмки водки и оглядывается, замечаем ли мы. А если не уверен в этом, то толкает кого-нибудь из нас локтем и, смотря из-под лобья, спрашивает подземным голосом: «Правда, как я низко упал? А? Правда?» Мы отвечаем ему на это, что он глуп. тогда он впадает в бешенство, и ничем невозможно его привести в самое скверное расположение духа, как неверием в его нравственное падение. При всем том он чудеснейший парень с головы до ног. Раз мы заблудились в горах в Зальцкамергуте около Цельамзее. Так как наступила ночь, и голову сломать было нетрудно, то Святецкий говорит мне: «Слушай, Владок, так как у тебя талант больше, то тебе больше и беречься надо. Я пойду вперед. Если слечу, ты просидишь на месте до утра, а утром как-нибудь найдешь дорогу». «Нет, — говорю, — ты не пойдешь вперед, пойду я, потому что у меня глаза лучше». А Святецкий: «Если я не сломаю шею здесь, то все равно и сдохну в канаве. Мне один конец». Мы начинаем спорить. В это время делается темно, как в погребе. В конце концов мы решаем бросить жребий, бросаем. Святецкий вытягивает узелок и идет вперед. Мы подвигаемся. Сначала тропинка довольно широка, потом становится все уже. Насколько можем судить, налево и направо пропасти, и почти бездонные. Хребет становится еще уже, и, кроме того, обломки выветрившейся скалы скатываются вниз из-под наших ног. «Я иду на четвереньках, иначе нельзя», — говорит Святецкий. «Действительно, иначе нельзя. Мы опускаемся на четвереньках и идем дальше, как два чимпанзе». Но вскоре оказывается, что и из этого толку мало. Горный хребет становится не шире конского. Святецкий садится верхом, я за ним, и, опираясь руками, мы оба подвигаемся вперед с большим ущербом для нашей одежды. Немного погодя, я слышу голос Святецкого: «Владек, что такое? Хребет кончился». «А дальше что?» «Пусто. Должно быть пропасть. Возьми какой-нибудь камень и брось, послушаем, долго ли он будет лететь». В темноте я слышу, как Святецкий щупает руками, чтобы найти какой-нибудь камень, и потом говорит: «Я бросаю, слушай». Мы настораживаем уши. Тишина. «Ты ничего не слыхал?» «Ничего». «Хорошо устроились, должно быть не меньше 100 сажень». «Брось еще раз». Святецкий находит более крупный обломок и бросает. Ни малейшего звука. «Что там, дна нет, что ли?» — говорил Святецкий. «Нечего делать, будем сидеть до утра». Мы сидим. Святецкий еще 2 раза бросает камень. Все напрасно. Проходит час, другой. Наконец я слышу голос Святецкого: «Владок, смотри, не задремли. Папиросы у тебя есть?» «Оказывается, что папиросы у меня есть, а спичек нет у нас обоих. Беда, да и только. Теперь должно быть около 1 часа ночи, а может быть и меньше. Начинает накрапывать мелкий дождь. Кругом низги не видно. Я прихожу к убеждению, что, живя между людьми, в городах ли, в деревнях, мы не имеем понятия, что такое тишина, а той, которая окружает нас, даже в ушах звенит. Я почти слышу, как кровь движется в моих жилах, а биение своего сердца слышу превосходно. Сначала такое положение занимает меня. Сидеть в глухую ночь, как на лошади, на скалистом хребте над бездонной пропастью, такой случай не представится какому-нибудь столичному франту. Но вскоре мне делается холодно, а вдобавок Святецкий начинает философствовать. «Что такое жизнь? Жизнь попросту одно свинство. Говорят, искусство — искусство. Пусть меня черти возьмут вместе с искусством. Чистое обезьяничание природы, и вдобавок к тому подлость. 2 раза, например, я видел салон. Наслали столько картин, что из этого полотна можно было бы нашить матрацы для всех жидов на свете. А что это было? Наиподлейшее угождение вкусом лавочников, какое только можно вообразить, рассчитанное на торговлю или на пополнение собственного брюха. Разврат искусства. ничего больше. Если б там искусство было, то оно лопнуло бы со злобы. К счастью, настоящего искусства нет на свете. Есть только природа. Быть может, природа чего-нибудь стоит. Хотя я думаю, что и природа тоже свинство. Лучше всего было бы спрыгнуть туда и разом все покончить. Я и спрыгнул бы, если бы у меня была водка. Но так как водки у меня нет, то и не сделаю этого, потому что дал себе слово покончить жизнь в пьяном виде. Я давно привык к болтовне Светецкого, но посреди этой тишины и глуши, в холоде, в темноте, над пропастью, его слова и меня настроили на унылый лад. К счастью, он выболтался, бросил еще два раза камень, еще два раза повторил — ничего не слышно. И с той поры мы молчали часа три. Мне сдавалось, что скоро должен наступить рассвет, как вдруг мы услыхали над нашими головами карканье и шум крыльев. Было еще темно, и я не мог ничего рассмотреть, но был уверен, что это орлы начинают кружить над пропастью. «Кра! Кра!» — раздавалось все сильнее вверху и в темноте. Удивляло меня такое множество голосов, словно над нами пролетали легионы орлов. Но будь что будет, все-таки они предвещали приближение дня. И действительно, вскоре я увидал свои руки, опирающиеся на закраину хребта. Потом вырисовались предо мной плечи Светецкого, точно черный силуэт на более светлом фоне. Этот фон бледнел с каждой минутой. Вот чудесный, бледно-серебристый тон. Скользнул по спине, по плечам Светецкого, начал насыщать темноту, как будто кто-нибудь вливал в нее серебристую жидкость, мешался с ней, обращал ее из черной в серую, из серой в жемчужную. Становилось сыро, не только скала, но и воздух казался мокрым. С каждой минутой становилось все светлее. Я смотрю, стараюсь запомнить эту смену тонов и понемногу рисую их в глубине души, как вдруг крик Светецкого прерывает мое занятие. «Тьфу, идиоты!» И плечи его исчезают из моих глаз. «Светецкий!» — кричу я. «Что ты делаешь?» «Не визжи, смотри!» Я наклоняюсь, смотрю, что-то показывается. Я сижу на куче каменьев, аршинах в двух над уровнем лужайки. Мох заглушал стук каменьев. Вдали видна дорога, на ней вороны, которых мы приняли за орлов. Нам нужно было только спустить ноги, чтобы преспокойно отправиться домой. И так мы просидели на каменьях, щелкая зубами, целую ночь. Не знаю, почему теперь, когда мы со Светецким ожидали нашествия хозяина, это приключение, случившееся года полтора тому назад, припомнилось мне так, как будто бы это было вчера. Воспоминание это придало мне столько бодрости, что я сейчас же говорю Светецкому. «Помнишь, Антек, как мы думали, что сидим над пропастью, а оказалось, что перед нами ровная дорога? Так же может быть и теперь. Мы бедны, как церковные крысы. Хозяин хочет выкурить нас из мастерской, и все это может сразу измениться. А ну как откроется какой-нибудь шлюз со славой и презренным металлом!» Светецкий сидел в это время на матраце и натягивал сапог, ворча, что жизнь состоит из надевания сапог утром и снимания их вечером. И у того только есть ум, у кого хватает духу повеситься. Если же он, Светецкий, до сих пор этого не сделал, то единственно благодаря тому, что он не только глупейший из дураков, но вместе с тем и подлый трус. Взрыв моего оптимизма прервал его размышления. Он поднялся, посмотрел на меня своими рыбьими глазами и говорит: «Тебе, конечно, есть чему радоваться. Недавно старик Сусловский выкурил тебя из дому и из сердца своей дочери. А сегодня хозяин выкурит тебя из мастерской. Увы, Светецкий говорил правду. 3 дня тому назад я был еще женихом Кази Сусловской. А теперь с утра вторника, да, именно во вторник я получил от ее отца следующее письмо. «Любезный пан Магурский, наша дочь, подчиняясь воле родителей, решается отказаться от союза, который грозил бы ей несчастьем. Она могла бы всегда найти приют на лоне матери и под кровлей отца, но обязанность наша заставляет предостеречь ее от этой крайности. Не столько ваше материальное положение, сколько ваш легкомысленный характер, который вы не могли скрыть, несмотря на все старания, побуждает нас и нашу дочь возвратить вам назад данное слово и прервать с вами все сношения, что, впрочем, не помешает нам искренне желать вам всего лучшего. С почтением имею честь быть Гелиодор Сусловской, бывший начальник бывшей финансовой комиссии ЦП». Таково было содержание письма. Что при моем материальном положении довольно трудно было голодного пса из-под стола выманить, с этим я более или менее соглашался. Но чего патетичный пан Сусловский хочет от моего характера, решительно не понимаю. Голова Кази напоминает типы времен директории. К ней бы великолепно шло, если бы она причесывалась по тогдашней, а не по теперешней моде. Я пробовал просить ее об этом несколько раз, но напрасно. Она ничего не понимает в подобных вещах. Зато колорит ее лица такой теплый, как будто бы его рисовал Фортуни. Именно за это я страстно ее любил, и первый день после письма Сусловского ходил как убитый. Только на другой день, и то вечером, мне немного полегчало, когда я сказал самому себе: «Нет, так нет». Больше всего мне помогало снести этот удар то, что в это время моя голова была занята салоном и моими жидами. Я был убежден, что это приличная картина, хотя Светецкий пророчествовал, что ее прогонят даже из синей салона. Начал я рисовать с год тому назад. Дело было так. Иду я себе вечером над Вислой, смотрю, лодка с яблоками разбилась. На берегу сидит все жидовское семейство в таком отчаянии, что даже и не вопит. Заломили жиды руки и смотрят на воду, как статуи. Тут старый жид, патриарх, старая жидовка, молодой жид, колоссальное животное, как маковей, молодая девушка, немного веснущатая, но с огромным характером в рисунке носа и губ. Наконец, двое жиденят. Вечер спускается, река отливает медными рефлексами. Просто чудо! Деревья все в огне. Дальше опять вода, тоны багряные, тоны ультрамариновые, тоны то почти стальные, то снова переходящие в пурпурные и фиолетовые. Воздушная перспектива — роскошь. Переходы от одних тонов к другим такие неуловимые, чудные, что просто дух захватывает. Кругом тихо, светло, спокойно. Над всем разлита такая меланхолия, что хочется плакать. И эта группа в отчаянии, сидящая так, как будто все они от малого до большого, позируют в мастерской. У меня сразу в голове прояснилось. Вот моя картина. Ящик с красками был при мне. Без него я не хожу. Я тотчас же начал набрасывать эскиз, а перед этим сказал жидам: «Сидите так, не трогайтесь, порублю каждому до сумерек». Мои жиды сразу поняли, в чем дело, и сидят как вкопанные. Я все рисую, рисую, рисую. Мало-помалу, совершенно неожиданно для меня, группа начинает приходить в хорошее расположение духа. «Жиды!» — кричу я. «Горюйте!» А старуха отвечает: «Чего нам горевать, коли вы обещали нам по рублю? Пускай горюет тот, у кого заработка нет. Я должен был пригрозить им, что ничего не заплачу. Однако мне пришлось набрасывать эскиз 2 вечера подряд. Потом жиды 2 месяца позировали у меня в мастерской. Пусть Светецкая говорит, что хочет. Картина хорошая. Вовсе не холодная. В ней и правда, и пропасть натуры. Я даже оставил молодой жидовке ее веснушки. Лица могли бы быть более красивыми, но не могут быть более правдивыми, иметь больше характера. Чем больше я думал об этой картине, тем легче переносил утрату Кази. И вот, когда Светецкой напомнила о ней, мне показалось, что это было бог знает как давно. Светецкая натянул другой сапог, а я начал наставлять самовар. Пришла с булками старуха Антониха. Светецкая в течение года, и притом совершенно напрасно, уговаривает ее повеситься. И мы засели за чай. «С чего ты сегодня такой веселый?» — сердито спрашивает меня Светецкая. «Почем я знаю? Увидишь, нам предстоит какая-то неожиданность». В эту минуту мы слышим треск лестницы, ведущей в мастерскую. «Хозяин, вот тебе твоя неожиданность», — говорит Светецкий. Он чуть не давится горячим чаем, вскакивает, а так как наша кухня проходная, прячется в мастерской за костюмы и кричит из своего прикрытия задыхающимся голосом: «Душечка, он тебя ужасно любит, поговори с ним». «Он обожает тебя», — отвечаю я, и тоже лечу к костюмам. «Поговори лучше ты». В это время двери отворяются, и входит... Кто? Не хозяин, а сторож дома, в котором живут Сусловские. Мы выходим из-за костюмов. «Письмо к вам», — говорит сторож. «Беру письмо». «Клянусь Гермесом, отказе». Разрываю конверт и читаю следующее. «Я уверена, что папа и мама простят нас. Приходите сейчас, несмотря на раннее время. Мы только что возвратились с вод, из сада. К». Собственно говоря, я не знаю, за что папа и мама должны меня простить. Но мне нет времени думать об этом. Голова моя кругом идет от удивления. Только спустя несколько минут я подаю письмо Светецкому и говорю сторожу: «Любезный, скажи барышне, что сейчас приду. Постой, у меня нет мелких, вот тебе 3 рубля. Последний. Разменяй. Рубль возьми себе, а мне принеси сдачу». Говоря к слову, это чудовище, взявши 3 рубля, больше не показывалось. Знало животное, что я не стану поднимать шум в доме Сусловских. «Ну что?» — спрашиваю Светецкого. «Ничего. Каждый теленок найдет своего мясника». Поспешность, с которой я одевался, не позволила мне подыскать надлежащий ответ и достойно отразить дерзость Светецкого. Глава 2. Спустя 15 минут я звоню у Сусловских. Отпирает мне сама Казя. Она прелестна. От нее веет теплотою сна и утреннюю свежестью, которую она принесла из сада в складках своего светло-голубого ситцевого платья. Снимая шляпу, она слегка растрепала свои волосы. Лицо ее смеется, глаза смеются, влажные губки смеются. Олицетворение утра! Я хватаю ее руки, начинаю целовать до локтей. Она же наклоняется к моему уху и спрашивает: «А кто сильнее любит?» Потом она ведет меня за руку к своим родителям. У старика Сусловского лицо римлянина, обрекающего на смерть пропатрия, единственное свое детище. Мать роняет слезы в кофе. Оба они сидят за кофе. Оба они встают при виде нас, и пан Сусловский изрекает: «Разум и обязанности повелевали бы мне сказать нет. Но у родительского сердца есть другие права. Если же кто-нибудь скажет, что это слабость, то пусть меня за нее Бог судит. Тут он поднимает глаза в доказательство, что готов ответить в случае, если небесный трибунал немедленно приступит к составлению протокола. Во всю жизнь свою я не видал ничего более римского, кроме салями и макаронии, которые продаются на Корсу. Минута так торжественна, что любой гиппопотам лопнул бы от волнения. Торжественность эту еще более усиливает пани Сусловская, которая разводит руками и говорит плачевным голосом: «Дети мои, если когда-нибудь вам будет плохо на свете, вы можете найти убежище здесь, здесь!» Говоря это, она указывает на свою грудь. «Нашла дурака. Нет уж, я не буду искать убежище. Там, там. Вот если бы Кази сделала мне подобное предложение, тогда дело другое. Несмотря на все это, я поражен благородством Сусловских, и сердце мое преисполнено благодарностью. В волнении я выпиваю столько чашек кофе, что Сусловская начинает бросать беспокойные взгляды на кофейник и сливки. Казя мне все подливает, а я стараюсь в это время прижать ногою ее ножку под скатертью, но Казя отдергивает ножку, так шельмовски улыбаясь, что я не понимаю, как у меня сердце не выскочит вон. Я сижу полтора часа, но, наконец, должен удирать, потому что в мастерской меня ждет Бобусь, который берет у меня уроки рисования, оставляет мне каждый раз билет с гербовой печатью. Впрочем, эти билеты у меня не удерживаются. Кази и мать провожают меня до прихожей, за что я страшно злюсь. Я предпочитал бы, чтобы Казя провожала меня одна. Какие у ней губки! Моя дорога лежит через сад. Множество народа еще возвращается с вод. По дороге я вижу, что все, завидев меня, останавливаются. Слышу вокруг себя шепот: «Магурский, Магурский, это он!» Панны, одетые в разноцветные легкие материи, под которыми чудесно рисуются их формы, как будто хотят сказать: «Войди, чертог готов!» Что за чертовщина? Неужели моя слава так далеко распространилась? Решительно ничего не понимаю. Иду дальше и дальше, то же самое. В сенях у лестницы наскакиваю на хозяина, как ладья на скалу. «Ой, плати за квартиру!» Хозяин приближается и говорит: «Пан Магурский, хотя я по временам надоедал вам, но верьте мои чувства, позвольте уж мне попросту». Он схватывает меня за шею и обнимает. «А, понимаю. Светецкий сказал ему, что я женюсь, а он думает, что с этой поры я буду аккуратно платить за квартиру. Пусть себе думает на здоровье. Жарю на лестницу. Уже по дороге слышу говор у нас. Вхожу. В мастерской темно от дыму. Тут Юлик Жасинский, Вах Потеркевич, Франок Ценковский, Старик Студецкий, Карминский, Войток, Михалик. Все тормошат Франта Бобуся, но, завидев меня, отпускают его и поднимают нечеловеческий крик: «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Качать его!» В одно мгновение они подхватывают меня на руки и подбрасывают кверху своим достойным стаи волков. Наконец я оказываюсь на своих ногах, благодарю всех, как могу, и заявляю, что все должны быть на моей свадьбе, в особенности Светецкой, которую я заранее назначаю своим шафером. В это время Светецкая поднимает руку и говорит: «Этот пузырь думает, что мы его поздравляем с невестой». «А с чем же вы меня поздравляете?» «Как? Ты ничего не знаешь?» — спрашивают все голоса. «Ничего не знаю». «Какого черта вам от меня нужно?» «Дайте ему летучие листки, утренний номер летучих листков!» — кричит Вак Потеркевич. Мне суют утренний номер летучих листков и кричат на перерыв один перед другим: «Смотри в телеграммах!» Смотрю в телеграммах и читаю следующее. Собственная телеграмма летучих листков. Картина Магурского «Евреи на реках Вавилонских» получила большую золотую медаль в нынешнем салоне. Альберт Вольф назвал ее «открытием». Критик не находит достаточно слов для восхваления гения художника. Барон Гирш дает за картину 15 000 франков. «Мне дурно. Помогите. Я глупею до такой степени, что не могу ни слова вымолвить. Я знал, что картина удалась, но о таком успехе и не думал. Номер летучих листков выпал из моих рук». Я поднимаю его и читаю еще в текущих известиях следующие комментарии к телеграмме. Известие первое. Мы узнали от самого автора, что он намерен выставить свою картину в городе. Известие второе. На вопрос вице-президента Комитета товарищества поощрения изящных искусств, думает ли пан Магурский выставить свое великое произведение в Варшаве, маэстро отвечал: «Я предпочел бы не продать ее в Париже, чем не выставить в Варшаве». Мы надеемся, что слова эти потомки будут читать, дай бог, в самом отдаленном будущем, на могиле маэстро. Известие третье. Мать нашего маэстро по получении телеграммы из Парижа тяжко занемогла от волнения. Известие четвертое. Во время печатания этого номера мы узнали, что матери нашего маэстро легче. Известие пятое. Наш маэстро получил приглашение выставить свою картину во всех европейских столицах. Изобилие такого гнусного вранья заставляет меня понемногу опомниться. Асшинский, редактор «Летучих листков», и вместе с тем экс-жених Кази, должно быть, ошалел, потому что переходят всякие границы. Понятно, я выставлю картину в Варшаве, но, во-первых, я никому еще об этом не говорил. Во-вторых, вице-президент товарищества поощрения изящных искусств ни о чем меня не спрашивал. В-третьих, я ему ничего не отвечал. В-четвертых, моя мать умерла 10 лет тому назад. В-пятых, я не получал ниоткуда приглашений выставить мою картину. Еще хуже. В одно мгновение мне приходит в голову, что если телеграмма так же верна, как 5 известий, то Асшинский, который полгода тому назад, несмотря на поддержку родителей, получил от Кази нос, может нарочно заставить меня разыграть роль дурака. Но в таком случае он заплатит мне за это головой или чем-нибудь вроде этого, как говорит либретто одной оперы. Товарищи, однако, успокоивают меня, что известие Асшинский мог сфабриковать, но телеграмма должна быть настоящая. Вместе с этим приходит Стах Классович с утренним номером скорохода. Телеграмма есть и в скороходе. Я вздыхаю свободнее. Теперь начинаются поздравления в розницу. Старик с Студецкой, скотина фальшивая до мозга костей и сладкая, как сахар, потрясает мою руку и говорит: «Боже милосердный, я всегда верил в ваш гений, коллега, всегда защищал вас. А знаю, вы называли меня ослом, но, Боже праведный, может быть, вы не хотите, чтобы такой... «Фа престо, как я, называл вас коллега, коллегой, в таком случае коллега, простите мою привычку». В глубине души я желаю ему провалиться, но не могу ничего сказать, потому что в эту же минуту меня отводят в сторону Карминской и говорит тихо, но так, что его все слышат: «Может быть, вам нужны деньги? Скажите только, и я того». Карминский известен среди нас своей готовностью помогать ближним. Не проходит дня, чтобы он не сказал кому-нибудь из нас: «Если вы, коллега, нуждаетесь, то шепните мне словечко, а я того, до свидания». У него действительно есть деньги. Я отвечаю ему, что если не достану в другом месте, то обращусь к нему. Тем временем подходят другие, все добрые малые, и тискают меня в объятиях так, что у меня бока начинают болеть. Наконец ко мне приближается Светецкий. Я вижу, что он взволнован, но Светецкий скрывает свое волнение и говорит резко. «Хотя я вижу, что ты жидеешь, но все-таки поздравляю». «Хотя я вижу, что ты глупеешь, но все-таки благодарю», — отвечаю я. «И мы обнимаемся изо всей силы». Вах Потеркевич заявляет, что у него в горле пересохло. «У меня нет ни гроша, но у Светецкого есть 2 рубля, у других тоже в скромных размерах». Наступает складчина и пунш. Пьют мое здоровье, качают меня на руках. А когда я заявляю, что дело с Сусловскими налажено, пьют из-за здоровья Кази. Тогда Светецкий подходит ко мне и говорит. «Ты думаешь, молодой идиот, что они не читали газет перед тем, как панна написала тебе записку?» «Ай, гнусная рожа! Словно обухом меня в лоб угодил!» С одной стороны, кругозор мой значительно расширяется, с другой — дьявольски омрачается. От Сусловских всего ожидать можно. Но чтобы Казик была способна на такие соображения... Однако очень правдоподобно, что утром они прочли телеграммы и тотчас же послали за мной. В первую минуту я хочу лететь к Сусловским, но не могу оставить компании. Приходит Асшинский, элегантный, холодный, самоуверенный, в свежих перчатках, по обыкновению, прожженное бестие. Уже с порога он начинает покровительственно помахивать тросточкой и говорит: «Поздравляю, маэстро, и я поздравляю». «Это я», — он произносит с особым ударением, как будто поздравление от него значит больше, чем от кого бы то ни было. «Очень может быть, что и так». «Что ты тут нагородил?» — кричу я. «Как видишь, я только из летучих листков узнал обо всем». «Это меня вовсе не касается», — говорит Асшинский. «О выставке картины я не говорил». «Но теперь говоришь», — флегматически отвечает Асшинский. «И матери у него нет», — кричит Войтек Михалик. «Это мало меня интересует», — с достоинством возражает Асшинский и снимает другую перчатку. «Но телеграмма-то настоящая?» «Настоящая». Это утверждение успокаивает меня окончательно. Движимый чувством благодарности я наливаю ему пуншу. Он прикасается губами к стакану, выпивает глоток и потом говорит: «Прежде всего, твое здоровье». А второй глоток я выпью, знаешь, за чье. «Поздравляю тебя вдвойне!» «Откуда ты это узнал?» Асшинский пожимает плечами. «Потому что Сусловский был сегодня в редакции в 8 часу». Светецкий начинает что-то ворчать о человеческой подлости вообще. Я не могу больше выдерживать и хватаю за шляпу. Асшинский выходит вместе со мной, но я оставляю его на дороге и через несколько минут во второй раз звоню к Сусловским. Отворяет мне дверь Казя. Отца и матери нет дома. «Казик», — говорю я сурово, — «ты знала о телеграмме?» «Знала», — отвечает она спокойно. «Ах, Казик, чего же ты хочешь, мой милый? Не удивляйся, папа и мама... Нужен же им какой-нибудь уважительный повод, чтобы согласиться на твою просьбу. Но ты, Казя, а я воспользовалась первой возможностью. Ты не поставишь мне это в вину, Владок. В глазах у меня проясняется. Мне кажется, что Казя вполне права. Собственно говоря, зачем я сюда прилетел, как сумасшедший?» Тем временем Казя приближается и кладет головку на мое плечо. Я обнимаю ее за талию, она перегибается через мою руку, закрывает глаза и шепчет: «Нет, нет, Владок, не теперь, после свадьбы, умоляю тебя». вследствие ее просьбы, я крепко целую ее. Глаза Кази покрываются какой-то дымкой. Она закрывает их рукой и говорит: «А я так просила, чтобы ты не...» Выговор и взгляд из-под руки растрогивают меня до такой степени, что я целую ее во второй раз. Когда кто-нибудь кого-нибудь любит, то, естественно, чувствует большую охоту целовать любимое существо, чем, например, бить его. А я люблю Казю без меры и памяти, всю жизнь, до смерти и после смерти. Она или никто. И баста. Казя задыхающимся голосом высказывает опасение, что я потеряю к ней уважение. Дорогая девочка, какие глупости она болтает. Я успокоиваю ее, как могу, и мы начинаем говорить рассудительно. Между нами составляется уговор, что если Сусловские притворятся, что о телеграмме узнали после, то я не подам вида. Затем я прощаюсь с Казей и обещаюсь прийти вечером. Мне необходимо бежать в канцелярию общества поощрения изящных искусств. Через нее мне легче всего войти в сношение с секретариатом салона.